Побег назначили на начало апреля. На случай задержки или откладывания был намечен сигнал «черный платок», повешенный на окне Марининой спальни. Красный платок означал бы, напротив, полную готовность. Молодые люди не виделись целую неделю, чтобы не вызвать у дворни подозрений. Мария сказалась больной, от волнений и страхов она и в самом деле чувствовала себя неважно. В 9 вечера, когда в доме по обыкновению все затихло, девушка встала, положила на постель приготовленную заранее из тряпок куклу и тихо вышла в сад. По расчищенной от грязи дорожке подошла к тому углу ограды, где стояла итальянская статуя «Умирающий гладиатор», и произнесла условный пароль «Великий», после чего к ней должен был подойти кто-то из людей Сапеги и произнести отзыв «Моя». И провел бы ее туда, где ожидал князь Федор, переодетый, с шубой для девушки и с документами на имя польского шляхтича пана Грабовского. «Великий». И ни звука в ответ. «Великий! Великий!» Она почти кричала, но никто не явился. Через полчаса она воротилась в спальню. Наутро встала рано и до полудня пробродила по саду, надеясь встретить дровосека и получить объяснение, вечером понимая, что это не только бессмысленно, но и, что хуже, неприлично, опять отправилась к умирающему гладиатору и снова кричала «Великий!». Только через 3 дня во дворец губернатора, но в отсутствие светлейшего, явился граф Сапега. Князь Федор Долгорукий, оказывается, не пришел на условленное место встречи с его людьми. А не спустил ли его пан герцог спустить кого-то? Так говорилось в ту эпоху о человеке, который исчезал настолько бесследно, что о его судьбе не знали даже в тайной канцелярии. Наутро Мария появилась в известной на всю придворную и чиновничью Россию ореховой предспальне ее могущественного отца. «Что вы сделали с Федором, батюшка?» С 6 до 9 часов утра Александр Данилович работал здесь, а не в приемной зале. Сюда являлись всевозможные посетители, управители многих маятностей, заводов и мануфактур князя, а также курьеры с бумагами со всей России. В Ореховой он числился лицом частным, держался неофициально, сидел без парика, в мундире, в партикулярном платье, но всем было известно, главное его решение принимается как раз в частных покоях, а не в служебной конторе. Посему просители стремились пробиться сюда. Знатные, заинтересованные в благоволении светлейшего, платили секретарям немалые суммы, чтобы свидеться с ним в эти именно часы. Пришедшая без доклада из внутренних покоев Мария прервала беседу отца с высоким, пышно-чернобородым архиепископом новгородским, остроглазым Феофаном, главой Святейшего Синода. Недавно пал с высокой должности предшественник Феофана, знаменитый при Петре реформатор православной церкви архиепископ Федос, уличенный в поношении имени государева, а также в заимствовании для партикулярных нужд на украшение парадной рясы драгоценных самоцветов, выломанных самим преосвященным из иконных окладов. Его преемник Феофан повадился почти каждый день ездить к светлейшему на доклад в Ореховую. Воспитан он был по-западному, деликатно, что и доказал в то утро, заметив вошедшую княжну, будущую государыню, благословил духовную дщерь, попросил прощения, что вынужден прервать сладостную беседу с великим герцогом Ижорским, и удалился. Мария благодарно посмотрела вслед понятливому пастырю. «Не умиляйся, Маша!»